Екатерина Белецкая. Искажение. Книга вторая. Братство зеркального отражения. Ремарка. Название каждой главы в этой книге – это название напитка, блюда, либо категории блюд. Внимательный и любопытный читатель, разумеется, сообразит, что это сделано отнюдь не просто так. Пролог. Гений. Прошло 16 лет. 16. Ты что нам обещал? Напомнить? Ид сердито смотрел на визуал. Ри выглядел, кажется, смущенным. И это было более чем странно, потому что обычно он выглядел совсем иначе. Я обещал пересмотреть две оставшиеся части программы, ответил Ри. И, между прочим, я пересмотрел, так что не надо, Ид. Я действительно пересмотрел. В корне. Да. «Вас я к этим тройкам не допустил после твоего прокола с братьями Фламма. Но моего прокола? Моего? Ты в своем уме?» – зло спросил Ид. «Я сейчас отключусь, гений. У меня дела. Нет времени терпеть твое хамство. Но с ними же все в порядке», – запротестовал Ри. «Ты же не хуже меня знаешь, что они живут в результате на берегу. Что они в данный момент одни из лучших пилотов бухты. И что? Нет, ты действительно ненормальный», – безнадежно покачал головой Ид. «Живут? В посмертии? Причем погибли они все трое в мучениях. И об этом ты знаешь не хуже меня. Равно как и о том, что твои потуги склеить обратно то, что склейке не подлежит, бессмысленны. Эта система не работает, гений. И не будет работать. Признай уже очевидное». «А вот тут я с тобой не соглашусь», — возразил Ри. «Потому что ни Адонай, ни Альтея, ни аналитические группы однозначного прогноза не дают. Шансы есть и весьма существенные. И ты в данном случае...» «Что я в данном случае?» «Ри, отвяжись, а?» — попросил Ид. «У нас тут дел по горло. Мы заняты». «Это чем же таким вы заняты?» – прищурился Ри. «Продолжаете прочесывать окист на предмет ваших этих поисков не пойми чего?» «В том числе», – пожал плечами Ид. «Но сейчас мы заняты другим. У Реда завтра день рождения. Нам с Рыжим надо подарки из мастерской забрать и площадку подготовить. Гостей 600 человек будет». Половина яхтсменов Акиста в гости прилететь собирается. Ты представляешь, сколько нам предстоит возни? А, ясно. Ри покивал. Передавай поздравления в таком случае. Спасибо, едко отозвался Ид. Твои поздравления – это то, чего нам всем тут уж точно не хватало. Особенно Реду. И особенно после того, что ты устроил на Тингле. «Что вы ему дарить собрались?» – поинтересовался Ри. «И чего ты злой такой? Два комплекта парусов. На Сансет и на Либерти», – объяснил Ид. «У нас тут целое приключение было с этими парусами, потому что тебе не хуже меня известно, какие здесь законы и сколько мороки каждый раз, когда надо провести через таможню то, что провозить нельзя. Паруса спортивные, как ты понимаешь». Поэтому ткань мы с Рыжим брали, лучше не спрашивай даже где. Дорогое удовольствие. А нервов потрачено еще больше, чем денег. Так что не выводи меня сейчас, пожалуйста. У меня действительно нет времени. Что ты хотел? Ох. Ри вздохнул. Вот так сразу и не объяснишь, что я хотел. Видимо, хотел попросить вас поработать в программе. Да ладно! Ид ухмыльнулся. Нас? В программе? Попросить? Еще и попросить, правда? Ты серьезно? Ид, перестань, взмолился Ри. Да, я серьезно. Вторая тройка, как бы сказать, у нас неучтенный фактор. Так, стоп, приказал Ид. Какой неучтенный фактор? Кем неучтенный? Адонаем? Да, кивнул Ри. Вторая тройка, как бы сказать... Для них были созданы все условия. Я потом дам подробности. Да вы и сами все увидите. Но, словом, на них кто-то охотится. и мне уже выбили 8, нет, уже 10 агентов. Официально? Нахмурился Ит. Но она же вроде бы как твоя. Какая официальная? Ты меня каким местом слушаешь? Сказал же, есть какой-то неучтенный фактор. За этой тройкой устроили натуральную охоту. И мы даже разобраться не можем, кто это. И какую цель они или он или она преследуют. Или оно, подсказал Ит. Ри, прости, но ты несешь какой-то лютый бред. А что, кстати, насчет третьей тройки? Как там дела? Там все, на удивление, спокойно. Идут по плану, и никто их не трогает, пожал плечами Ри. Извини без подробностей. В опасности вторая тройка. Я пытаюсь их защитить, но атаки не прекращаются. К тому же, не пойми, кто убивает моих людей. Ага. И ты хочешь, чтобы они убивали нас вместо них? Нас-то не жалко, подсказал Ит. Вот спасибо, гений. Ну уж нет, прости. Разбирайтесь там сами. Ты же всемогущий, ты не забыл? Сгенерируй на берегу какую-нибудь тварюгу. Натрави на этих, не знаю на кого. Или выйди сам, выпейте грудь, заяви, что ты всемогутр вездесущий, и потребуй, чтобы они немедленно прекратили. Так я сам тоже пойду с вами, если вы согласитесь. И заканчивайте уже ерничать. Тебе там скрипач подсказывает, что ли? Недовольно спросил Ри. Черт, Ит, ты понимаешь, что это очень и очень серьезно? Я не смогу засылать туда агентов до бесконечности. К тому же их валят до того, как они успеют хоть в чем-то разобраться. А, так вот в чем дело, догадался Ит. Твоя же официалка проявляет к твоим же экзорсисам нездоровый интерес. Я правильно понимаю? Потому что на 10-м грохнутом в двойке агенте они стали что-то такое подозревать. Ты же в двойку их запихнул, я прав? Условия, вероятно, не лучше, чем были у братьев и у Амрита. Нет, выпалил Ри, вовсе нет. Да, это действительно индиговская высокая двойка. Но там отличные условия. К тому же я их еще в юности вполне удачно свел всех вместе и обеспечил им весьма достойный старт. Видимо, после братьев и Амрита, вздохнул Ит. И что? До недавнего времени все было в порядке, продолжил Ри. А потом началась эта хреновина и... Так, Ит посерьезнел. Мы можем, конечно, пробежаться и посмотреть, дабы подстраховать. Не обольщайся, не твою царскую задницу, которую ты решил тащить вместе с нами, а тройку, которая уж точно ни в чем не виновата, если, конечно, сочтем это возможным. Но тебе придется, гений, для начала рассказать, как там обстоят дела, что за мир и чем эти трое там занимаются. Им сейчас по 32 года, верно? Верно. Мир, как я уже сказал, высокая двойка. Индиго. Часть сонма. Не без проблем, но ничего экстраординарного. Они живут в России. Разумеется, более чем хорошо себя обеспечивают. Ни в чем не нуждаются. У тебя двое герма живут в России и ни в чем не нуждаются? Зло спросил Ит. Ри невозмутимо кивнул. «Что ты с ними сделал? Позволь узнать». «Ты про развязку и корректировку?» – уточнил Ри. «Не все такие чистоплюи, как ты. Поэтому все сделано прекрасным образом. Они в юности попали в ДТП. Очень удачно. И были великолепно развязаны на феромоновых рядах. А теперь раз в полгода проходят корректировку. Витамины пьют, если тебе угодно. По назначению врача». Да, врачей, конечно, приходится туда загонять своих. Эти двое великолепно себя чувствуют. С девушками романы крутят и никаких проблем не испытывают. А что худощавые и без бород с усами? Ну, всякое бывает. Мало ли у кого какие особенности. Будь моя воля, ты бы у меня тоже витаминов попил, заметил Ит. Ладно, допустим. А твой двойник, он как? «Лучше всех», – заверил Ри. «Умный мужик. Всего добился сам. Карьера, деньги, известность. Музыкант?» — с интересом спросил Ид. Странно, но Рип после этого вопроса, кажется, смутился. «Нет», — без особой охоты ответил он. «А кто?» Ид почуял, что в теме явно кроется какой-то подвох. И не ошибся. «Спортсмен?» «Нет». «Политик?» «Нет». «Неужели порноактер?» — изумился Ид. «Типун тебе на язык!» «Нет!» «Так кто же он?» «Ладно, сейчас скажу», — сдался Ри. «Позови Рыжего, что ли. Он там далеко?» «Близко. Угорает в соседней комнате». «Скрипач, вали сюда. Тут намечается что-то интересное», — позвал Ид. «Я так и понял». Скрипач подошел к Иду и сел рядом. «Давай, гений, выкладывай подробности. Интригу ты продержал уже достаточно долго. Надоело. Так кто он такой?»